Феха Дьявол. Глава 1. Потерянные воспоминания. Неизвестный район Фиори. Прошло 3 месяца с тех пор, как началась война с Тартаросом, и 3 месяца с тех пор, как Нацу покинул гильдию, чтобы год учиться. Хотя он очень скучал по своей семье, война с Тартаром и потеря отца заставили его понять, что ему нужно стать сильнее, иначе он не сможет защитить свою драгоценную Накому. Он действительно сожалел, что оставил своего голубого кошачьего компаньона, потому что идти было ужасно скучно, и он также оставил только записку, в которой говорилось, что он уйдет на некоторое время. Это был не лучший способ уйти, и он знал, что за отсутствие ответов он получит удар жизни, когда вернется. В настоящее время Нацу шел через густой лес, направляясь к следующей тренировочной площадке, так как его последняя стала немного непригодной для жизни после того, как он закончил. Тело и магия Нацу значительно окрепли после 3 месяцев безудержных тренировок, хотя первые 2 месяца он провел в отчаянии. На самом деле было удивительно, что его одежда осталась нетронутой. Нацу был одет в ту же одежду, что и после 7-летнего сна, и в руках у него был большой мешок с припасами. «Я чертовски голоден», — сказал себе Нацу, и в животе у него заурчало. «В такие моменты мне хочется, чтобы Хэппи был здесь». У него в голове какой-то рыбий радар, добавил он, вспомнив, что его друзья умеют находить рыбу в мгновение ока. От одной мысли о еде Нацу становилось еще голоднее, он даже подумывал о том, чтобы съесть этих отвратительных летучих рыб, если они попадутся ему на пути. Истребитель драконов начал принюхиваться, пытаясь найти что-нибудь съестное, но вместо еды он уловил знакомый запах, хотя этот запах ему не нравился, он приводил его в ярость. «Выходи, Зерев!» — закричал Нацу в приступе ярости. Нацу искренне ненавидел темного волшебника за то, как много боли он причинил своим друзьям и близким людям. Если бы не его глупые поклонники, пытавшиеся воскресить его, Ирза и ее друзья никогда бы не подверглись такому ужасному испытанию. Если бы не Диляра, Грей не потерял бы всю свою семью и своего наставника. Если бы не врата затмения, Ультиру не пришлось бы отдавать свою жизнь. Но больше всего Нацу ненавидел свою гильдию демонов. Даже несмотря на то, что все с Тартаросом было кончено, он все еще не мог простить то, что они сделали. Они были причиной того, что Люси потеряла Водолея, они были причиной того, что Грей потерял своего отца во второй раз, и они принесли боль и страдания не только его гильдии, но и всему его родному городу. Но самым непростительным их грехом было то, что они отняли у него отца. «Так ты думаешь, что готов убить меня?» — сказал Зерев, появляясь в поле зрения. Темный волшебник был одет в свою обычную одежду и имел такое же подавленное выражение лица, но тот факт, что вместо одной книги он нес 2. Несмотря на то, что Нацу несколько месяцев назад дал волю своему гневу на темного волшебника, он не мог не почувствовать, как весь его гнев поднялся на поверхность, когда он увидел его. Нацу не стал утруждать себя предупреждением и атаковал темного мага железным кулаком огненного дракона. Пылающий кулак Нацу коснулся лица Зерефа и отбросил его на несколько метров, но это, казалось, ничуть его не смутило. Нацу разозлился еще больше, когда увидел самодовольный взгляд Зерефа. «Чему ты улыбаешься, ублюдок?» — сердито спросил Нацу. Нацу искренне ненавидел этого человека, потому что вся боль, которую он испытывал в своей жизни, была каким-то образом связана с легендарным темным волшебником. «Ты стал сильнее, Нацу, но ты все еще слишком слаб», — сказал Зерев, прежде чем выпустить волну магии смерти на ничего не подозревающего убийцу драконов. Нацу едва успел увернуться от волны. «Заткнись, режим молниеносного пламени дракона», — закричал Нацу, активируя режим двойного элемента. Рев дракона молниеносного пламени, проревел Нацу, выпуская поток пламени, покрытого молниями, в сторону темного мага. Рев Нацу прорезал местность и достиг намеченной цели. Нацу знал, что этого будет недостаточно, чтобы уничтожить противника, поэтому он послал все, что у него было, в Зерев. Нацу не удержался ни от одной из своих техник, зная, насколько невероятно мощной была его цель. К тому времени, как он закончил, он использовал почти всю свою магическую энергию и был истощен. «Принимать это», — победоносно сказал Нацу, но его победа была недолгой, когда он увидел, что на Зерефа не повлияли его самые мощные техники. И не потому, что они были слабы, потому что его движения полностью уничтожили окружающую местность, и не осталось ни единого вздоха жизни. Нацу было интересно, насколько силен на самом деле Зерев и как, черт возьми, он должен победить его. Несмотря на всю свою подготовку, он все еще был совершенно беспомощен против Зерефа. Зерев запустил еще одну волну магии смерти в Нацу, но на этот раз тот не смог пошевелиться и принял удар на себя. Нацу издал громкий крик, когда его ударили. Это была самая сильная боль, которую он когда-либо испытывал от одной атаки. Зерев продолжал пускать свою магию в Нацу, пока это не было в тот момент, когда тело истребителя драконов не смогло принять. Истребитель драконов знал, что он побежден, поэтому он позволил своему истощению взять верх, и он упал. «Я уже говорил тебе, что ты все еще слишком слаб», — спокойно сказал Зерев, прежде чем направиться к поверженному дракону-магу. «Но я думаю, что 3 месяца были немного несправедливы к тебе», — добавил он, подойдя к младшему брату. Нацу зарычал, увидев снисходительную улыбку на лице Зерефа. «Значит, ты собираешься убить меня?» — спросил Нацу, глядя на темного волшебника полными ненависти глазами. Темный маг покачал головой и продолжал улыбаться истребителю драконов. «Поскольку я прервал твое обучение, я даю тебе шанс продолжить его», — сказал Зерев, опускаясь на колени рядом с Нацу. «Но 1 года будет недостаточно», — добавил он, отложив одну из книг. Нацу не мог видеть, что написано на обложке книги, которую он положил, но он узнал книгу, которая все еще была у него в руках. Все, что нужно было увидеть Нацу, это большие жирные буквы, обозначающие Э, Н, Д. «Что ты делаешь с этой дурацкой книгой?» — спросил Нацу, пытаясь встать, но его тело не позволяло ему этого из-за того, как сильно он пострадал. Зерев был очень доволен тем, что тело Нацу выработало некоторый иммунитет к его магии смерти, однако этого все еще было недостаточно, чтобы противостоять легендарному темному волшебнику. «Я собираюсь дать тебе шанс стать сильнее», — сказал Зерев, прежде чем положить книгу на тело Нацу. Нацу мгновенно почувствовал, что жизнь покидает его, когда он соприкоснулся с книгой. «Но тебе нужно начать все сначала, если ты надеешься пережить свое обучение», — добавил он. Зерев начал что-то напевать, и воспоминания Нацу начали засасываться в книгу. «Я думал, ты привыкнешь к этому, учитывая, сколько раз это случалось», — сказал Зерев, продолжая избавлять Нацу от его переживаний в этом мире. Убийца драконов понятия не имел, о чем говорит темный маг, но он действительно думал из-за безумной боли, которую чувствовал. Нацу умолял Зерефа остановиться, когда он начал медленно забывать лица своих родных и друзей, но слова драконов-убийц не доходили до его ушей. «Не волнуйся, брат, я позволю тебе сохранить воспоминания о твоем драконе и магии, но ничего больше», — сказал темный маг садистским тоном. Нацу не мог даже бороться со своим старшим братом, так как его тело было полностью заморожено. «Почему он называет меня братом?» — размышлял Нацу, начиная терять сознание из-за боли, которую он чувствовал. Зерев продолжал вытягивать из Нацу его воспоминания, пока не осталось почти ничего. Как он и обещал, он оставил воспоминания о времени, проведенном Нацу с Игнилом, и его отъезде, что означало, что Нацу все еще знал, как правильно использовать свою магию истребителя огненных драконов. Кроме своей магии Нацу позволил Нацу сохранить свое имя, но все остальное было запечатано в книге Э, Н, Д. Интересно, какие воспоминания он сохранит, когда вернется Э, Н, Д, задумался Зерев, забирая книгу у спящего Нацу. «Теперь тебе пора покинуть этот мир, брат, и тебе лучше быть сильнее, когда ты вернешься», — сказал Зерев, взяв другую книгу и положив ее на грудь Нацу, вместо той, что хранила воспоминания Нацу. «Я перепрограммировал одного из моих демонов, так что надеюсь, что она сможет помочь тебе выжить. Если твое тело выживет, то есть если ты выживешь», — с усмешкой добавил Зерев, прежде чем произнести еще одно заклинание. Это заклинание создало дыру под убийцей драконов. Нацу начал медленно погружаться в яму. Подземный мир резиденции Агримари. Молодая девушка со скучающим выражением лица смотрела в окно. Девочка ждала, что после ее долгого частного урока с матерью произойдет что-то захватывающее, однако ничего не произошло, и она просто посмотрела на свой прекрасный сад. У девушки были голубые, как океан, глаза и светлая кожа, но самой заметной ее чертой были длинные красивые темно-рыжие волосы с единственной прядью, торчащей на макушке. На ней был довольно простой белый сарафан. Внимание девушки переключилось на пурпурное небо подземного мира, когда она заметила что-то падающее с неба. Девушка быстро выбежала из своей комнаты и побежала в сад, чтобы получше рассмотреть падающий предмет. По дороге она столкнулась с пожилой женщиной, отчего та упала. У женщины были длинные серебристые волосы, доходившие ей до спины, и такие же серебристые глаза. У нее была очень пышная фигура, большая грудь и стройный зад, который там, где все ограничивалось сине-белым нарядом французской горничной. «Пожалуйста, не бегите в дом Риас сама», — сказала горничная, подбирая упавшую рыжую. «Прости, Грейфия-сан, мне просто нужно очень быстро выбраться наружу». Девушка, которую теперь опознали как Риас, сказала: «Просто будь осторожен», — спросила Грейфия почти требовательным тоном. Это заставило Риас надуть щеки. Риас не очень нравилось, что горничная всегда обращалась с ней как с маленьким ребенком, хотя это было вполне оправдано. «Если ты будешь такой строгой, то никогда не найдешь мужчину», — сказал Риас, прежде чем убежать. С тех пор, как рыжеволосая девушка узнала об отношениях и о том, что горничная никогда не состояла в них, она будет напоминать Грейфии об этом каждый раз, когда горничная будет отчитывать ее. Грейфия решила позволить девочке делать все, что ей заблагорассудится. Честно говоря, она была просто счастлива, что младшая сестра ее короля наконец вышла из своей комнаты, однако ей не нравилось, что восьмилетняя девочка снова высмеивает ее отсутствие опыта общения с мужчинами. «Айн, прежде чем я получу дерьмовый шторм отзывов о том, что она замужем, она не участвует в этой истории. Я расскажу подробнее почему позже. Мне надо пойти убедиться, что с ней все в порядке», — сказала себе Грейфия, следуя за Риасом. Добравшись до сада, Грейфия заметила, что Риас смотрит в небо. Ей было интересно, что же так заинтриговало молодую девушку, поэтому она обратила свое внимание на небо. Она мгновенно заметила падающий огненный шар, направлявшийся в их сторону. Грейфия схватила Риаса и попыталась отойти на безопасное расстояние. «Отпусти меня, Грейфия-сан, я хочу увидеть падающую звезду», — пожаловалась Риас, отчаянно размахивая руками и ногами в попытке освободиться от самой сильной королевы. «Это первый раз, когда он появился в подземном мире», — добавила она, продолжая бороться. Грейфии удалось сохранить самообладание и удержать обезумевшую девушку. «Успокойся, Риас сама, тебе слишком опасно приближаться, потому что это не падающая звезда», — сказала Грейфия. «Если это не падающая звезда, то что же?» — потребовал ответа Риас. «Даже если она была наследницей дома Гримари, она все еще была ребенком, а дети могут быть очень нетерпеливы. Я не уверен, но очень скоро мы это выясним», — сказала Грейфия, когда огненный шар приблизился к своей цели. Риас с благоговением наблюдала, как объект рухнул на землю. Это был один из самых больших взрывов, которые она когда-либо видела, и это был настоящий подвиг. Грейфия не была так впечатлена, потому что огненный шар только что уничтожил весь сад, и кто-то должен был заплатить за это. «Пойдем посмотрим, что это такое», — взволнованно воскликнул Риас, схватив Грейфию и потащив служанку к огромному кратеру. Грейфия не сопротивлялась возбужденной девушке и только надеялась, что то, что находилось в центре кратера, не было враждебным. Они подошли к краю кратера и подождали, пока пыль рассеется. Грейфия была немного обеспокоена, так как она могла чувствовать магическую энергию, которая была почти в той же лиге, что и ее. Седовласая горничная велела Риасу оставаться на месте, пока она выяснит причину повреждения. «Я тоже хочу посмотреть», — Риас надулась, скрестив руки на груди. «Ты увидишь, когда я решу, есть угроза или нет», — сказала Грейфия, прежде чем войти в большой кратер. Риас, не слушая служанку, последовал за ней вниз, чтобы она могла увидеть причину. К тому времени, когда Риас добралась до того же места, Грейфия увидела, что самая сильная королева что-то держит в руках. «Что ты держишь в руках?» — спросил Риас, заставив служанку обернуться и показать, что она держит в руках. В руках у нее было молодое тело примерно одного возраста с Риасом, у него была слегка загорелая кожа, но самой заметной чертой были его растрепанные розовые волосы. Тело мальчика было покрыто синяками, он истекал кровью из многих мест. Его одежда была в лохмотьях, и он выглядел так, как будто едва дышал. Риас гадал, откуда у мальчика такие раны. Она была удивлена, что кто-то такой молодой сумел пережить падение, но она знала, что не было никакого способа, чтобы некоторые из его травм были вызваны падением. «С ним все будет в порядке?» — спросил Риас. «С ним все будет в порядке, если мы будем действовать быстро», — ответила Грейфия, выходя из кратера и направляясь к дому. Риас заметил, что в центре кратера все еще что-то есть, и решил проверить. «Я нашел кое-что, Грейфиасан», — объявил Риас, прежде чем поднять книгу. Книга была темно-красной, и на ней жирными черными буквами было написано «Сайла». Грейфи обратила свое внимание на взволнованную наследницу и заметила, что книга, которую она держала в руках, начала двигаться в руках Риаса. Риас почувствовала, как книга обожгла ее, заставив выронить книгу. Когда книга упала, в ней внезапно появилась энергия. Риас сделал правильный выбор и отошел от книги, потому что она взорвалась через несколько секунд после накопления энергии. Когда пыль от взрыва рассеялась, два дьявола увидели девушку, стоящую в центре взрыва. Девочка была примерно того же возраста, что и мальчик, у нее был бледный цвет лица, длинные черные волосы, доходившие до поясницы, и самой заметной ее чертой были два больших, направленных вверх золотых рога. На ней было бежевое кимоно с леопардовым принтом и черные чулки без косточек, доходившие до бедер. Она носила белую ленту на волосах, которая разделяла волосы, обрамлявшие ее лицо. Девушка выглядела очень растерянной и потерянной. Риас хотел спросить ее, что случилось, но девушка упала в обморок, не успев произнести ни слова. Риас быстро бросился на помощь упавшей девушке и стал помогать ей выбраться из кратера. «Не беспокойтесь обо мне, Грейфиасан, просто убедитесь, что мальчик выживет», — сказал Риас, продолжая бороться за то, чтобы вытащить девушку из кратера. «Если вы так говорите, Риас сама», — сказала Грейфия. «А ты кто такой?» — Грейфия задумалась, глядя на мальчика в своих руках. Грейфия много чего повидала в своей жизни, но она никогда не видела ребенка с таким количеством магической энергии, и тот факт, что он был человеком, был еще более впечатляющим. Глава 2. Глава 2. Пробуждение. Резиденция Гримари. Прошла неделя с тех пор, как розово-волосый мальчик приземлился в подземном мире. Он все еще не проснулся, но это не было неожиданностью, учитывая его раны. Удивительно было то, что наследница дома Гримари почти не отходила от мальчика с тех пор, как он приехал. Она взяла на себя заботу о мальчике, даже если у нее это плохо получалось, и Грейфи пришлось исправлять свои ошибки. Риас действительно хотела знать, как мальчик попал в ее мир, а также о рогатой девушке, которая превратилась в книгу вскоре после того, как она вынесла ее из кратера. Малиново-волосая девочка очень хотела, чтобы рогатая девочка превратилась в книгу раньше, так как она была тяжелее, чем выглядела, и нести ее всю дорогу из кратера было кошмаром. Риас продолжала вспоминать, как сильно болела ее спина после того, как она несла рогатую девочку, пока не услышала звук шагов в коридоре. Она могла сказать, что тот, кто создавал следы, направлялся в ее сторону. Девушка повернула голову, чтобы увидеть источник шагов, и не удивилась, увидев беловолосую служанку. Грейфия также взяла на себя заботу о таинственном мальчике. «Пора спать, Риас сама. Я позабочусь о мальчике до конца ночи», — сказала Грейфия, прежде чем войти в спальню. К большому неудовольствию Риаса, Грейфия отправила Нацу в свою комнату. Самая сильная королева решила, что ее комната лучше, так как ее кровать была больше, чем у рыжеволосой. Спальня горничной выглядела как классическая викторианская спальня. Она была заполнена множеством антикварной мебели, но главным фокусом комнаты была большая удобная кровать, которую в настоящее время занимал молодой розово-волосый мальчик с книгой. Главной причиной, по которой Грейфия держала мальчика в своей комнате, было желание спрятать его от тех, кто не входил в дом Гримари. Она чувствовала, что это было необходимо, так как у него было неестественно большое количество магической энергии для человека, и это было еще более поразительно, учитывая его возраст. Она боялась, что это может привести к неприятностям, если станет известно о том, что посторонний человек может проникнуть в подземный мир, поэтому она держала его в своей комнате и присматривала за ним. «А нельзя мне еще немного побыть с ним? Он может проснуться, когда я уйду». Риас надулась, глядя на серебристоволосую королеву щенячьими глазами. Грейфию совершенно не смутило выражение лица девушки, и она взяла ее за воротник и вынесла из комнаты. «Я скажу тебе, если он проснется», — сказала Грейфия холодным и почти бесстрастным тоном. Горничная уже подходила к двери своей спальни, когда услышала слабый звук, доносившийся с кровати. Она быстро обернулась и увидела, что мальчик начал просыпаться. Риас воспринял потрясение Грейфи как прекрасную возможность сбежать и первым поздороваться с мальчиком. Риас пришлось лишь немного повозиться, пока она не освободилась от хватки самой сильной королевы и не побежала к спящему мальчику. Как только она снова заняла свое место рядом с кроватью, Риас увидел, как мальчик лениво потер глаза и огляделся. Мальчик выглядел растерянным и растерянным. Риас нашла это милым и начала хихикать над мальчиком, заставляя его странно смотреть на нее. На лице мальчика отразилось любопытство, как будто мальчик никогда в жизни не видел человека с человеческим обликом. Мальчик продолжал с любопытством смотреть на Риаса, прежде чем тот сделал то, чего рыжеволосый никак не ожидал. Он ткнул девушку в нос. Риас находила такое поведение странным и предполагала, что именно так люди приветствуют друг друга. Поскольку она никогда раньше не встречала ни одного из них, Риас сделал то же самое с мальчиком. Мальчик ткнул Риаса еще раз, и Риас сделал то же самое с розовым волосатым мальчиком, и этот процесс повторился. Даже несмотря на то, что Грейфия была заинтригована выставкой перед ней, не кажется ли вам, что вам следует представиться нашему гостю, а не тыкать его пальцем? Спросила Грейфия. Риас растерянно посмотрел на нее в ответ. Риас искренне считала, что именно это она и делает, хотя сама считала это немного странным. Мальчик перевел взгляд с Риаса на говорившую женщину. Мальчик сказал что-то, чего оба дьявола не поняли, но судя по языку его тела, это был вопрос. «Этот человек говорит на каком-то языке, который я еще не выучила, Грейфия-сан», — спросил Риас, указывая на мальчика. Ей было очень любопытно узнать, на каком языке говорит мальчик, потому что она никогда не слышала его за свою короткую жизнь. Риас действительно находила большинство уроков с матерью скучными, но она всегда была рада узнать что-то новое, особенно когда это касалось людей. «Простите, Риас сама, я не понимаю, что сказал мальчик». Грейфия извинилась с поклоном. Грейфия чувствовала себя так, словно не успела подать свою булочку, что было странно, поскольку она обладала обширными знаниями большинства известных языков и даже некоторых древних. Но язык, на котором говорил розово-волосый мальчик, совершенно отличался от ее собственного. «Все в порядке, Грейфия-сан, мы можем просто заставить моего старшего брата использовать универсальное заклинание перевода на него», предположил Риас, но это, похоже, не развеселило Грейфию. К несчастью, старший брат Риаса в данный момент находился в отъезде на встрече с каким-то другим сатаной. Грейфия поспешила сообщить эту новость девушке, и на лице ее появилось печальное выражение. «И что нам с ним делать? Мы не можем просто сидеть здесь и ждать моего брата», — сказал Риас слегка раздраженным голосом. Она была очень раздосадована тем, что не смогла даже поговорить с первым человеком, которого увидела, из-за чего-то столь легко разрешимого. Риас спросил, есть ли у горничной переводящее заклинание, но она получила только быстрое «нет» от самой сильной королевы. Мальчик уставился на двух дьяволов с растерянным выражением лица. Было совершенно ясно, что он понимает, о чем они говорят. «Тебе надо немного поспать, Риас сама, мы можем побеспокоиться об этом завтра», спросила Грейфия, понимая, что пройдет немало времени, прежде чем они смогут поговорить с мальчиком. Вместо того, чтобы сдаться, Риас сказал Грейфи, что она останется в этой комнате, пока не сможет поговорить с мальчиком. Заявление наследницы заставило обоих начать спорить. Грейфи удивлялась, как такой молодой человек может быть таким сильным и упрямым. Спор длился недолго, так как внимание дьяволов переключилось на книгу, которая, казалось, говорила на том же языке, что и мальчик. Когда книга закончила говорить, мальчик кивнул и взял ее в руки. Говорящая книга начала светиться ярким золотом, что заставило дьяволов отступить в страхе перед какой-то атакой на основе света. К счастью, свечение не было атакой, и оно быстро угасло. Когда свет полностью погас, золоторогая девушка сидела на коленях у Нацу. «Это та девушка, которую я должен был нести», — воскликнул Риас, указывая на черноволосую девушку. Девушка повернулась к Риасу с бесстрастным выражением лица, прежде чем снова повернуться к мальчику. Риас заметил, как загорелось ее лицо, когда она посмотрела на розово-волосого мальчика. Мальчик заговорил с рогатой девочкой. «Как ты думаешь, о чем они говорят?» — поинтересовался Риас. Грейфия была так же смущена, как и девушка, и просто пожала плечами. Два дьявола просто наблюдали, как двое странных детей разговаривают на своем иностранном языке, пока рогатая девочка не сделала что-то очень неожиданное. Черноволосая девушка поцеловала мальчика прямо в губы. Риас не совсем понимала, почему это происходит, и решила, что это еще один человеческий обычай. Она потянула Грифию за юбку и спросила краснеющую королеву, почему они целуются. Грифия была слишком смущена, чтобы дать правильный ответ, и просто покачала головой в ответ. Риас удивилась, что дети целуются, ведь мама всегда говорила ей, что это только для пожилых людей. Грифия прикрыла глаза Риас в надежде, что ее невинность не будет уничтожена в 8 лет. В конце концов девушка перестала целовать мальчика, и на ее лице появилось очень довольное выражение. «Какого черта ты пытался меня съесть?» – закричал мальчик, отходя от рогатой девочки. Мальчик с розовыми волосами понятия не имел, что, черт возьми, сделала с ним золоторогая девочка, но это пугало и смущало его. «Я уже говорил вам, что это единственный известный мне способ перевода», – спокойно ответила девушка, слегка покраснев. «И, как я уже говорил, это называется поцелуем», – добавила она, краснея и улыбаясь. «А да», — сказал мальчик, вспомнив предыдущее объяснение девушки. «Извини, что слишком остро реагирую». Он извинился и нервно потер затылок. «Все в порядке, мастер, я знаю, что вы очень невинны», — сказала девочка, с любовью глядя в глаза розово-волосого мальчика. «Я же просил тебя не называть меня так, меня зовут Нацу, а не мастер», — ответил Нацу с явным раздражением в голосе. Нацу был сбит с толку, почему рогатая девушка назвала своего учителя после того, как знала его всего лишь короткое время. «Если подумать, как тебя зовут? Как я уже говорил тебе, когда мы падали, меня зовут Сайла, и я твой слуга», — объяснила Сайла, прежде чем слезть с колен Нацу. Сайла подошла к дьяволам и поклонилась. «Спасибо, что позаботился о моем хозяине, когда это было положено по моему заданию. Все в порядке, но не могли бы вы объяснить, как вы сюда попали?» Грифия ответила так же спокойно и почтительно, как и Сайла. Грифия удивлялась, как такая юная девушка, как Риас, может относиться к ней с таким уважением. Сайла ответила, что ни она, ни Нацу ничего не помнит, кроме своих имен. Рогатая девушка также упомянула, что единственное, что она помнит, это то, что она должна служить Нацу, и что Нацу также помнит время, которое он провел со своим отцом. Грифия была заинтригована черноволосой девушкой и начала расспрашивать ее о том, кто она такая. Хотя Риас и хотела побольше узнать о рогатой девушке, ее больше интересовал розово-волосый мальчик, поскольку она впервые встретила мужчину вне своей семьи. Пока демон и дьявол беседовали, Риас вывел Нацу из комнаты. Не имея никакого дела, розово-волосый мальчик последовал за малиново-волосой девушкой из комнаты. Двое детей сумели выйти из комнаты, избежав обнаружения. «Так как же тебя зовут?» – спросил Нацу, когда они вдвоем шли по коридору. «Ты же знаешь, что вежливо представиться, прежде чем спрашивать чье-то имя», – дразнил Риас, заставляя Нацу извиниться и представиться снова, но на этот раз назвав свою фамилию. Риас хихикнула, увидев, как официально пытается вести себя Нацу. «Ты не должна быть такой вежливой. Игнил всегда говорил мне быть очень милыми девушками. Ты ведь девушка, верно? У тебя нет таких рогов, как у Сайлы», — невинно спросил Нацу. Нацу никогда раньше не встречал девушек, кроме Сайлы, и знал ее очень недолго. Риас не была уверена, стоит ли ей обижаться или смеяться над невежеством мальчика, поэтому решила разозлиться, чтобы посмотреть, какую реакцию вызовет у нее убийца драконов. Как она и ожидала, Нацу начал отчаянно извиняться, пытаясь успокоить девушку. Риас рассмеялся над выходкой Нацу и велел ему успокоиться. «Так как же тебя зовут?» – спросил он снова, но на этот раз сверкнул зубастой улыбкой в сторону рыжеволосой девушки. «Меня зовут Риас Гримари, приятно познакомиться», – весело представил Риас. «Так что же это за место?» – спросил Нацу, оглядывая странное место. Риас ошеломленно взглянул на Нацу. Риас спросил Нацу, видел ли он когда-нибудь в своей жизни дом, и мальчик с розовыми волосами покачал головой и спросил, что это за дом и можно ли его съесть. «Нет, глупышка, дом – это место, где ты ешь, спишь и живешь», – объяснил Риас, стараясь, чтобы это прозвучало очень умно. Нацу кивнул, чтобы показать свое понимание, прежде чем снова начал осматриваться. Оглядываясь вокруг, Нацу снова принял растерянное выражение лица. «Этот дом выглядит совсем не так, как мой», – сказал Нацу, продолжая оглядывать коридор. Это заставило Риаса спросить, что за дом был у Нацу. Мальчик с розовыми волосами начал описывать пещеру, в которой его вырастил Игнил. Риас вспотела, когда поняла, что мальчик, который шел с ней, вырос в пещере. «Это не дом Нацу, это пещера», — Риас указал на нее, заставив Нацу посмотреть на нее с тем же смущенным выражением, что и раньше. «О чем ты говоришь? Я ел, спал и жил в этом месте всю свою жизнь, так что разве это не значит, что это мой дом?» — спросил Нацу, и Риас заметил, что он выглядит еще более смущенным, чем до того, как она рассказала ему, что такое дом. Девушка с малиновыми волосами объяснила, что такое дом, более подробно, и начала отвечать на некоторые другие вопросы Нацу. К тому времени, как девушка закончила объяснять Нацу многие вещи, они оказались по другую сторону особняка Риаса. «У тебя действительно большой дом, Риас. Такое чувство, что мы шли целую вечность», — сказал Нацу. Нацу не ошибся, сказав, что они шли уже полтора часа, пока Риас рассказывал Нацу о вещах, которые он действительно должен был знать. Наследница не винила мальчика, учитывая, что он вырос в пещере. «Жаль, что я не могу показать вам некоторые комнаты, а не только коридор», — сказал Риас, зевая. «Но я очень устала, и Грейфия рассердится на меня, если я не лягу спать в ближайшее время». «Вы имеете в виду ту даму, которая разговаривала с Сейлой?» — с любопытством спросил Нацу. Риас быстро кивнул Нацу в ответ. «Она выглядит ужасно», — он добавил, что заставило Риаса слегка хихикнуть. «Не волнуйся, Нацу, она может выглядеть немного пугающе, но она очень милая», — сказал Риас и снова зевнул. «Так как же ты познакомился с Сейлой?» — спросила она. Нацу объяснил, что встретил рогатую девушку, когда падал в подземный мир. «Теперь, когда я думаю об этом, Сейла выглядела иначе, когда я впервые встретил ее», — сказал Нацу, вспомнив, как выглядела девушка до того, как они вошли в подземный мир. «Она выглядела выше, и ее грудь была такой же, как у Грейфи», — сказал он, указывая на размер груди Сейлы. «Подожди минутку. Почему у тебя нет этих вещей на груди?» — спросил он, указывая на грудь девушки, что заставило Риаса дать ему пощечину. «Я все еще выращиваю тебя, Идот», — закричал Риас, прикрывая грудь руками. Нацу потер больную щеку. Мальчик был очень смущен тем, что только что произошло, и спросил Риаса. В ответ Риас сказал ему, что неприлично комментировать девичье тело в столь юном возрасте. Истребитель драконов последовал совету на борту, так как не хотел получить еще одну пощечину от девушки. Нацу извинился перед девушкой. «Все в порядке, Нацу, будь осторожнее, когда будешь разговаривать с девушками в будущем», — сказал Риас, прежде чем упасть из-за недосыпа. «Ты действительно устала?» «Да», — сказал Нацу, подхватывая падающую девушку. «Это потому, что я наблюдаю за тобой с тех пор, как ты здесь появился», — сонным голосом отозвался Риас. «Ты можешь загладить свою вину, донеся меня до моей комнаты, и не волнуйся, что заблудишься, я скажу тебе, куда идти. Думаю, это самое малое, что я могу сделать после того, как ты мне помогла», — сказал Нацу, прежде чем уложить девушку на спину. Нацу понес девушку в ее комнату. По дороге в комнату Риаса наследница велела Нацу говорить о себе, чтобы она не засыпала и могла направлять мальчика. Нацу начал рассказывать о единственных воспоминаниях, которые он мог вспомнить, о тех, которые были у него с приемным отцом. Несмотря на то, что прогулка по резиденции Гримари была долгой, Нацу смог продолжать говорить о короле огненных драконов. Вся малиново-волосая девочка была удивлена, когда Нацу сказал ей, что он был воспитан драконом, но когда она действительно подумала о его недостатке базовых знаний простых вещей, которые каждый в возрасте 8 лет должен знать. Риас понимала, что ей понадобится помощь в том, чтобы познакомить мальчика с миром, но у нее было много времени на размышления, так как усталость овладела ее телом, и она заснула. Нацу не заметил, что девушка спит, пока не услышал за спиной громкий храп. Сначала он был немного удивлен этим звуком, но успокоился, как только понял источник звука. «Как же мне теперь найти ее спальню?» — Нацу задумался. Спустя смущающе долгое время Нацу вспомнил, что он может просто понюхать девушку и следовать по ее запаху, пока не найдет свою цель. Истребитель драконов пошел по следу Риаса и в конце концов нашел свою цель, однако его остановили два человека. Один из них был высоким мужчиной средних лет. Самой заметной его чертой были волосы до плеч, такого же цвета, как у девушки на спине Нацу. У мужчины были ярко-голубые глаза, и он был элегантно одет. Другой человек был женщиной. Она была ниже ростом, чем мужчина, и выглядела так, как будто ей было от 20 до 30 лет, что было ясно видно по ее пышной фигуре. У нее были каштановые волосы до середины спины и фиолетовые глаза. Женщина тоже была хорошо одета. «Здравствуйте, меня зовут Нацу». Нацу представился. Нацу вспомнил, что Риас говорил ему о том, чтобы представиться, прежде чем спросить чье-то имя. «Как вежливо, меня зовут Винела Нагримари, мать Риаса». Женщина представилась с почтительным поклоном. То, как женщина представилась, только добавила ей и без того элегантной ауры, которую она излучала. Нацу заметил, что у женщины на груди были такие же вещи, как и у Грейфи. Он вспомнил, как спящая девушка шлепнула его по спине, и решил не обращать внимания на большую грудь женщины. «Я лорд Гримари, рад познакомиться с вами, Нацу», сказал человек с малиновыми волосами. Мужчина был немного менее официален, чем его жена, но все еще казался таким же серьезным. «Мы рады видеть, что ты наконец проснулась. Риас очень беспокоился о тебе», сказала мать Риаса. «Это было так мило, как она пыталась заботиться о тебе», прокомментировала она. «Риас сказал, что я могу загладить свою вину, отведя ее в комнату», ответил Нацу. Несмотря на то, что Нацу не возражал нести Риас на спине, поскольку она была легкой, он все же предпочел бы, чтобы ему не приходилось кого-то таскать. «Не волнуйся, Нацу, Риас была более чем рада помочь, ты бы видел, как она была взволнована после урока с матерью», сказал лорд Гримари, вспомнив, как его дочь уходила с урока с самой широкой улыбкой на лице. «Тогда ты, должно быть, очень умный. Риас сказал мне, что ты научил ее всему, что она знает», сказал мальчик пожилой женщине. «Как мило, Нацу, ты заставляешь меня краснеть», сказала Винелана в шутливой манере. «Я удивлен, что вы такой джентльмен в столь юном возрасте. Неудивительно, что ваш рогатый друг так высоко отзывается о вас». «Спасибо, но что такое джентльмен и можно ли его съесть?» — спросил Нацу. Даже с помощью Риаса молодой ум Нацу все еще был сосредоточен на еде. Оба демона вспотели от неведения Нацу. Лорд Гримари быстро объяснил мальчику, что такое джентльмен, самым простым способом. Нацу сумел понять объяснение и кивнул. Гримари заметили, что Нацу довольно быстро учится. После объяснений взрослые сказали Нацу, что он должен остаться с их дочерью на ночь и что они спросят его о том, кто он такой завтра. Нацу согласился на это, лишь бы было что поесть. Он вошел в комнату Риаса, прежде чем уложить рыжеволосую девушку на кровать. Нацу присоединился к ней вскоре после того, как уложил в постель. Это был первый раз, когда он спал в постели, и он был потрясен тем, как хорошо это было, и очень быстро отключился. Риас и Нацу спали лучше, чем кто-либо из них за всю свою молодую жизнь. Риас казалось, что она все время обнимает очень теплого плюшевого мишку, а Нацу казалось, что он спит на приятно пахнущем облаке. Однако в середине сна Нацу почувствовал легкое покалывание и еще один приятный запах, но он проигнорировал оба ощущения и продолжал спать. Наутро, было уже раннее утро, и Нацу начал просыпаться. Он спал очень уютно из-за кровати, но чувствовал на своем теле две пары чужих рук. Нацу открыл глаза и увидел милое спящее личико Риаса Гримари, который прижимался к нему, как плюшевый мишка. Истребитель драконов знал, что никогда не стоит будить кого-то, когда он спит, так как в последний раз, когда он сделал это со своим отцом, он был раздавлен хвостом дракона. Нацу сама, Сайла замурлыкала, заставляя мальчика обернуться и посмотреть на источник звука. У Нацу возникло несколько вопросов, например, как девушка, назвавшаяся его служанкой, попала в его комнату и почему. Нацу задавал рогатой девушке все вопросы, которые приходили в голову, и почти мгновенно получал от нее ответ. Девушка сказала Нацу, что не может спать без своего учителя. Оказалось также, что родители Риас нашли ее в особняке в поисках Нацу после долгого разговора с горничной. Нацу продолжал расспрашивать Сайлу, о чем она говорила с Грейфией, и Сайла объяснила, что сильнейшая королева сказала ей, что они не на земле, а в подземном мире совершенно другого мира. Услышав это, Нацу начал сходить с ума от того, что попал в ад. Молодой истребитель драконов задумался о том, что он мог сделать, чтобы оказаться в аду, и начал вспоминать все случаи, когда он сжигал что-то, когда не должен был этого делать. Он быстро сообразил, что это не может быть так, ведь все время от времени взрывали лес. Так ведь, вместо того, чтобы остановить своего безумного хозяина, Сайла смотрела на Нацу и думала о том, как мило он выглядит, когда паникует. Безумная паника Нацу прекратилась, Когда он почувствовал, что температура в комнате упала, все повернулись к двери, кроме Риаса, который все еще спал. «Почему вы так шумите в такой час?» – спросила Грейфия насмешливым тоном. Если ее тон не был достаточно пугающим, то яростное выражение ее лица и исходящая от нее аура могли заставить даже самых храбрых людей развернуться и убежать. Нацу не осмеливался издать ни звука, опасаясь навлечь на себя гнев самой сильной королевы. Через несколько минут мертвой тишины в комнате снова установилась нормальная температура, и Грейфия вернулась к своему обычному спокойствию. «Ты должен извиниться перед ней теперь, когда она успокоилась, Нацу сама», Сайла прошептала в комнату Нацу. Истребительница драконов быстро кивнула, подошла к горничной с тонкими волосами и извинилась за то, что наделала столько шума поклоном. Самая сильная королева была удивлена поступком Нацу, но она также нашла его невероятно милым. Грейфия сразу же простила мальчика и сказала, что все равно приедет за ним. Когда Нацу спросил, зачем он ей нужен, Грейфия сказала, что у родителей Риаса есть несколько вопросов к нему относительно того, из какого мира он пришел и что собирается делать в этом мире. Нацу согласился пойти с горничной, так как ему тоже хотелось задать несколько вопросов. «Ты так и будешь стоять или тоже пойдешь, Сайла?» – спросил Нацу рогатую девушку. Лицо Сайлы просияло, когда она услышала, что хозяин пригласил ее пойти с ним, хотя она все равно собиралась последовать за ним. Сайла мгновенно встала рядом с Нацу, и все трое вышли из комнаты, оставив спящую наследницу одну. Грейфия была удивлена тем, как предана своему учителю Сайла, учитывая, насколько она молода. В конце концов все трое оказались в большой гостиной, где их встретили лорд Гримари и его жена. Нацу и Сайла сели на диван напротив взрослых, а Грейфия встала рядом с людьми, которым поклялась служить. «Значит, вы оба уже знаете, что находитесь не в своем единственном мире, верно?» – спросил лорд Гримари. Вопрос мужчины был адресован в основном розово-волосому мальчику. Он предположил, что рогатая девочка знает о том, что она находится в другом мире. «Мы с Нацу сама знаем, что находимся в другом мире, отличном от нашего, но я ничего не помню о своей жизни в этом мире. Однако Нацу сама может вспомнить время, которое он провел со своим отцом», – Сайла объяснила. «Понятно, что ж, вы двое можете оставаться здесь столько, сколько пожелаете, учитывая, что вам некуда идти, Ариас будет рад компании», — сказала Венела на Гримари. «Спасибо за гостеприимство, но могу я спросить, где библиотека?» — почтительно осведомилась Сайла, по-прежнему вставая. «Я хотел бы узнать больше об этом мире, если мы будем жить здесь. Я провожу вас в библиотеку и не беспокойтесь о Нацу. Леди Гримари будет обучать его вместе с Риас сама», — сказала Грейфия рогатой девушке. «Игнил научил меня многим вещам, так что я не думаю, что они мне понадобятся, мне просто нужно найти его», — сказал Нацу. «Простите, что сообщаю вам эту новость, Нацу сама, но вы можете говорить только на языке этого мира, но не можете ни читать, ни писать на нем», — сказала Сайла, прежде чем уйти с седовласой служанкой. «Просто узнай как можно больше за неделю, и тогда мы сможем отправиться на поиски твоего отца. Не волнуйся, Нацу. Моя жена действительно замечательный учитель, и пройдет неделя, прежде чем ты это поймешь», — сказал лорд Гримари. «Пожалуйста, пойди разбуди Риаса, чтобы мы могли начать наш урок», — спросила Венела на Гримари. «Конечно, мама Риаса», — взволнованно сказал Нацу, прежде чем побежать в спальню рыжей головы. Двое взрослых вспотели от того, насколько энергичным был Нацу так рано утром. От волнения Нацу забыл задать супружеской паре вопросы, которые у него были на уме, и вспомнил о них только на полпути к комнате Риаса. Как только Нацу добрался до двери комнаты Риаса, он пнул ее ногой и вошел в комнату, как будто она принадлежала ему. Даже когда дверь с громким стуком ударилась о землю, Риас не проснулся. Нацу заметил, что Риас все еще спит, но он знал один способ заставить девушку проснуться. Он начал поднимать температуру в комнате, пока девушка не почувствовала себя неуютно и не проснулась. «Почему здесь так жарко, Нацу?» – спросил Риас, вставая с кровати. «Ты должен встать, чтобы мы могли начать изучать материал», – сказал Нацу, вытаскивая Риаса из комнаты. «Я бы никогда не принял тебя за человека, которому не терпится учиться», – поддразнил Риас. «Что ты хочешь этим сказать? Я просто хочу узнать кое-что об этом мире, чтобы найти Игнила», – сказал Нацу, продолжая тащить рыжую голову по коридору. «Этот Игнил, должно быть, великий человек, судя по тому, «Как ты с ним разговариваешь?» — сказал Риас. «Игнил не человек, он огненный дракон, я же тебе вчера говорила, что он тонет», — заявил Нацу. Сайла сказала, что если я узнаю об этом мире, то смогу снова отправиться на его поиски. «Если я помогу тебе узнать кое-что об этом мире, могу я пойти с тобой? Я знаю, где находится дракон, с которым мы можем поговорить», — сказал Риас. «Конечно, можешь, я действительно хочу увидеть другого дракона, и если это поможет мне найти Игнила, это будет потрясающе», — сказал Нацу. Несмотря на то, что Нацу стремился учиться у жены лорда Гримари, он был далеко не готов к интенсивному стилю преподавания этой женщины. Глава 3. Дракон в городе И. Резиденция Гримари. Прошел месяц с тех пор, как Нацу проснулся и начал узнавать о мире от леди Гримари, которая использовала довольно интенсивный и жесткий метод обучения. Из-за того, что Нацу не мог сосредоточиться, розово-волосому мальчику потребовалось чуть больше усилий, чем надеялся глава дома Гримари, и он получил хорошее образование о подземном мире, трех расах и их взаимоотношениях друг с другом. Нацу довольно легко понимал большую часть происходящего, но самое трудное было не дать ему убежать и исследовать особняк. Когда Нацу не вдалбливала в его мозг информацию удивительно страшная мать Риаса, он проводил время с малиново-волосой наследницей. За несколько недель они очень сблизились, настолько сблизились, что видеть их порознь было необычно. Единственный раз, когда Нацу не было рядом с Риасом, это когда Сайла тащила его в библиотеку, чтобы Нацу мог узнать о том, как устроено общество и еще кое-что, или ночью, когда он спал с Грейфией, которая взяла на себя труд как можно лучше приучить Нацу к подземному миру. Без ведома Нацу, Сайла использовала это как способ провести время со своим учителем. Сейчас Нацу играл с Риасом в саду резиденции Гримари. «Пошли, Риас, тебе придется бежать быстрее, иначе я тебя догоню», — сказал Нацу, когда она погналась за девушкой с широкой улыбкой на лице. «Не забивай себе голову, Нацу, я довольно быстро», — возразил Риас, продолжая убегать от мальчика. Риас прекрасно проводила время, хотя только беготня по саду с Нацу делала ее более приятной. «Ты от меня никуда не денешься», — сказал Нацу, убыстряя бег и догоняя Риаса. Риас оглянулся, увидел, что Нацу уже близко, и попытался прибавить скорость. Но прежде чем она успела прибавить скорость, Нацу поймал ее и повалил на землю. «Похоже, я снова выиграю, Риас», — победоносно воскликнул он, прижимая девушку к земле. «И ты знаешь, что это значит», — добавил он с зубастой усмешкой, прежде чем его руки начали приближаться к Риасу. «Пожалуйста, будь нежен на этот раз», — взмолилась Риас, отводя взгляд от Нацу. «Как будто это когда-нибудь случится, я выиграл, так что я могу наслаждаться своей наградой столько, сколько захочу», — сказал Нацу, когда его руки достигли своей цели боков Риаса. Когда руки Нацу коснулись своей цели, мальчик начал щекотать девочку под собой. Риас расхохоталась, когда руки Нацу пощекотали ее бока. Нацу решил, что хочет еще поиграть с девочкой, и поднял руки к ее подмышкам. «Нацу, пожалуйста, перестань, это слишком», — умолял Риас, когда ее глаза начали слезиться от того, как сильно она смеялась. «Извини, Риас, но правило есть правило», — сказал Нацу, продолжая безжалостно щекотать девушку под собой. Спустя целую вечность щекотки Нацу прекратил свое нападение на девушку и встал. «Я думаю, ты уже понял, что я лучший, может быть, когда-нибудь ты станешь таким же хорошим, как я», — он похвалил себя, заставив Риас сесть и сердито скрестить руки на груди. Нацу быстро понял, что расстроил девушку, и предложил ей свою помощь. Риас приняла помощь, но, встав, отвернулась от Нацу и снова скрестила руки на груди. «Не нужно быть гением, чтобы понять, что Риас раздражен Нацу». «Да ладно тебе, Риас, извини». Нацу извинился, но Риас не ответил. Нацу знал эту ситуацию и раньше. Он получал молчаливое обращение. В прошлый раз Риас занимался этим всего один день, но Нацу было невыносимо, что его лучший друг игнорирует его, и именно из-за Грейфи Риас остановился. «Больше так не делай. Я сказал, что мне очень жаль», — он умолял, но его слова не были услышаны. Нацу понятия не имел, что делать, и начал оглядываться в поисках чего-нибудь, что могло бы ему помочь. Быстро оглядев сад, он заметил рогатую девушку, читающую книгу у фонтана. Нацу быстро подбежал к девушке, чтобы спросить совета. Сайла услышала шаги Нацу и быстро отложила книгу, которую читала. «Что тебе нужно, хозяин?» — спросила Сайла, Как только заметила печальное лицо Нацу, Риас опять делает то же самое, сказал Нацу, указывая на рассерженную девушку. Сайла посмотрела на рассерженную девушку и быстро сообразила, как улучшить отношения между ними. Рогатая девушка была готова помочь только потому, что это был ее долг служить своему господину, даже если это означало помощь девушке, которую она видела соперницей за сердце своего господина. «Не беспокойтесь, господин, у меня есть идея, следуйте за мной», сказала Сайла, направляясь в другую часть сада. Нацу следовал за ним по пятам. Риас заметил, что они перешли в другую часть сада, и понял, что Сайла только что украла у нее Нацу. На самом деле Риас не злилась на Нацу, потому что она видела, что он действительно сожалеет, в отличие от прошлого раза, когда он был совершенно невежествен. Рыжеволосая девушка решила последовать за ними и посмотреть, что они делают. Как только Риас добралась до маленького участка, где они были вдвоем, она подобралась как можно ближе, прежде чем спрятаться в кустах от Нацу и Сайлы. К сожалению, Риас не была достаточно близко, чтобы услышать, о чем они говорят, но она была достаточно близко, чтобы увидеть, что Нацу собирает вещи в саду и смеется вместе с Сайлой. Чувство ревности овладело Риас, когда она смотрела, как эти двое развлекаются. Она прекрасно знала, что эти двое были очень близки, но то, что они наслаждались обществом друг друга, в то время как они знали, что она расстроена. Риас спряталась еще больше, когда увидела, что Нацу обернулся и посмотрел в ее сторону. «Я знаю, что ты там, Риас, выходи!» Нацу закричал на куст, в котором сидел Риас. Риас понятия не имела, откуда Нацу всегда знает, где она прячется, но она подавила шок и вышла из кустов. Риас изо всех сил старалась снова выглядеть сердитой, но ей было трудно, потому что все, чего она хотела, это снова начать играть с Нацу. Выйдя из кустов, она заметила, что у Нацу что-то есть за спиной. «Вперед, мастер!» — сказала Сайла, подталкивая Нацу к Риасу. Риас понятия не имела, что происходит, но она не могла сосредоточиться на этом, так как была слишком сосредоточена на том, чтобы злиться на Нацу. После того, как Сайла толкнула его, Нацу, спотыкаясь, направился к Риасу. «Извини, что был таким придурком, когда завоевал Риаса. Я не хотел тебя злить», — сказал Нацу, протягивая букет цветов в тон волосам Риас. «Вот, возьми это», — сказал он, прежде чем вручить Риасу прекрасные цветы. Риас покраснел от этого жеста и с радостью взял цветы у розовощекого мальчика. «Извини, что так бурно реагирую, и спасибо тебе за цветы», — ответил Риас, принюхиваясь к цветам. «Вау, это действительно сработало, ты гений, Сайла», — воскликнул Нацу, прежде чем обнять демона. Сайла приняла объятие и положила голову на плечо Нацу, чтобы показать Риасу язык. «Я могу помочь мастеру помириться с тобой, но я все еще люблю своего мастера больше, чем кого-либо другого». Сайла хоть как уставилась на свою рыжеволосую любовную соперницу. «Эй, отпусти Нацу, мы все еще играем», — сказал Риас, когда ее ревность к рогатому демону взяла верх. Понимая, что победила, Сайла отпустила Нацу. Неведомо для Нацу, но благодаря ему между двумя девушками возникло соперничество. Ни одна из девушек не знала, когда началось соперничество, но обе они знали, что оно было. Нацу побежал к своему лучшему другу, чтобы они могли снова поиграть. «Прежде чем ты уйдешь, Грифия-сан велела мне сказать тебе, что когда ты закончишь играть с Риас-сан, тебе нужно будет принять ванну», — напомнила Сайла, прежде чем вернуться к своей книге. «Конечно, Сайла», — сказал Нацу, прежде чем его оттащил Риас. «Давай, Нацу, поиграем еще раз в прятки», — сказал Риас. «Ты же знаешь, что я снова выиграю», — хвастался Нацу. «Это потому, что ты каким-то образом жульничаешь», — возразил Риас. «Однажды ты станешь моим, Нацу», — думал Риас, бегая за розово-волосым мальчиком. Комната Нацу Грейфи. Это был долгий день игр с Риасом и занятий с Сайлой, но день Нацу наконец подошел к концу, и пришло время принять ванну. Сейчас Нацу сидел на краю кровати в комнате, которую делил с Грейфей, и ждал горничную. Хотя время, которое Нацу мог проводить с Грейфей, было довольно ограниченным из-за ее обязанностей горничной, он все еще наслаждался временем, которое он мог провести с ней. Это было главным образом из-за удивительных историй о битвах, которые Грейфия рассказывала ему, и того факта, что она баловала Нацу. «Простите, что заставил вас ждать, Нацу сама. У меня было кое-что, о чем я должен был позаботиться, прежде чем прийти сюда», — Грейфия извинилась с поклоном. «Все в порядке, Грейфия, это даже не твоя работа заботиться обо мне», сказал Нацу, спрыгивая с кровати. Грейфия только покачала головой и сказала Нацу, что ее долг заботиться о семье Гримари и их гостях. Нацу быстро поблагодарил самую сильную королеву за заботу о нем в течение последнего месяца. Грейфия просто повторила, что это ее долг, но не сказала, что ей нравится заботиться о нем. «Хватит болтать, Нацу сама, тебе пора мыться», сказала Грейфия, открывая дверь в ванную и жестом приглашая Нацу войти. «Нацу, казалось, это не волновало, я позаботился о том, чтобы он был особенно теплым. Именно так, как тебе нравится», она добавила, что Нацу сбросил с себя одежду и побежал в большую ванную комнату. Грейфия поймала одежду в воздухе и аккуратно сложила ее для Нацу, прежде чем тоже начала раздеваться. Затем седовласая красавица последовала за Нацу в ванную. «Ах, эта вода удивительна!» Нацу вздохнул и погрузился в теплую воду. Нацу не знал как, но Грейфия каким-то образом превратила то, что он ненавидел, в то, чего он ждал с нетерпением. «Я рад, что тебе понравилось, Нацу сама», сказала Грейфия, садясь в машину вместе с Нацу. «Хочешь посидеть у меня на коленях, как обычно?» спросила она. Нацу кивнул в ответ и пересел на мягкие, удобные колени Грейфи. Молодой истребитель драконов также чувствовал на своей спине два больших и мягких предмета. Он никогда не знал, что это такое, пока неделю назад не спросил служанку, что это такое. Грейфи решила дать Нацу фальшивый ответ, потому что он был еще слишком мал, чтобы знать о таких вещах. «Мне очень нравится принимать ванну с тобой, Грейфи», сказал Нацу, снова ложась на грудь Грейфи. «Мне тоже нравится купаться с тобой», ответила Грейфия, нежно проводя руками по волосам Нацу. «Ты очень теплая», сказала горничная, крепче прижимая к себе Нацу. «Ты не сможешь вымыть мне спину, если будешь так близко», напомнил Нацу, но Грейфия не слушала и просто прижимала Нацу к себе, как теплого плюшевого мишку. Нацу посмотрел на Грейфию и заметил счастливое выражение ее лица. Это была приятная перемена по сравнению с ее обычной. «Ты выглядишь лучше, когда не злишься», с улыбкой прокомментировал Нацу. «Спасибо, Нацу. Итак, что вы хотите, чтобы я рассказал вам о сегодняшнем дне?» спросила Грейфия, глядя на Нацу сверху вниз. В течение месяца у Грейфии вошло в привычку рассказывать Нацу историю из своей жизни. Нацу начал думать о том, что он хотел бы узнать о самой сильной королеве. После нескольких секунд раздумий Нацу принял решение. «Не могли бы вы объяснить мне, почему вы служанка Гримари?» спросил Нацу, снова взглянув на Грейфию. «Конечно, но я дам вам короткую версию, потому что настоящая версия может занять слишком много времени», сказала Грейфия, глядя вниз. Грейфия объяснила, что она была частью старой фракции сатаны и их войны против антисатанинской фракции. Затем она рассказала мальчику, сидевшему у нее на коленях, о том, как она была тяжело ранена во время войны и как ее спасли серзики. Нацу прервал рассказ, чтобы спросить, кто такой Серзикс. Нацу пожалел, что прервал самую сильную королеву, потому что получил удар по голове и суровый взгляд. «Не перебивай, Нацу. Я думал, что научил тебя этому», сказала она, прежде чем понизить температуру воды. «Прости, Грейфия, я больше не буду этого делать», извиняясь, Нацу потер макушку. Грейфия приняла извинения и продолжила объяснять, как после того, как она была спасена, она присоединилась к антисатанинской фракции в надежде вернуть свой долг человеку, который спас ей жизнь. Грейфия также объяснила, что после окончания войны ее приняли в дом Гримари в качестве служанки и в качестве пера Серзиха. Эта история была довольно скучной. «Расскажи мне один из тех случаев, когда ты снова сражался с кем-то сильным», пожаловался Нацу, заставив Грейфию снова отругать его. Нацу извинился за грубость, получив еще один удар по голове. «Пока никаких историй, я помогу тебе почистить спину», ответила Грейфия. Нацу соскочил с колен Грейфии и дал служанке возможность сделать то, что ей было нужно. Горничная начала осторожно тереть спину Нацу, стараясь очистить хоть какую-то ее часть. Закончив с его спиной, она попросила Нацу вытянуть руки, чтобы она могла добраться до них. Из-за того, как часто они вдвоем принимали ванну, Нацу знал, где горничная хочет помыться, когда захочет, так что отмыться ему было нетрудно. «Теперь моя очередь чистить тебя», сказал Нацу, прежде чем встать позади седовласой служанки. «Постарайся не быть грубой, иначе тебя накажут», пригрозила Грейфия, оглядываясь на Нацу, который был напуган до смерти. Нацу вспомнил жестокое и извращенное наказание, которое Грифия назначила ему в прошлый раз, когда он наслушался женщину, стоявшую перед ним. Нацу начал медленно тереть спину Грифии, стараясь не повредить ее идеальную кожу. Несмотря на то, что он был молод, Нацу все еще мог оценить, насколько красива Грифия. «У тебя очень красивая кожа, Грифия, прости, что причинила тебе боль, когда мы купались вместе в первый раз», — искренне сказал Нацу. «Не волнуйся, Нацу сама, я уже простил тебя», — сказала Грифия. «А теперь давай закончим эту ванну, у нас завтра длинный день впереди», — добавила она.